Невероятное изменение и домики за рекой. Петр приоткрыл глаза, зевнул и ощутил, как левую руку кололо словно тысячами иголочек. «Ясно, порой случается. Отлежал». Он попытался поднять ее и ойкнул. Не послушалась. Сев, Петр сморгнул сон. Крохотную спальню озаряло утро. После ночной бури на оконном стекле запеклась соль, а море снаружи шумело приглушенно и устало. Мальчик вспомнил, как бежал от прилива с Помой. Они вырвались из бухты ловушки и укрылись на маяке. Смотритель то ли уехал ненадолго, то ли давно бросил башню. Может, ночью он возвращался? Если, конечно, его не сожрало то злобное лицо, что вчера полыхало глазницами над горизонтом. «Ну, у тебя и фантазия», — мальчик принялся разминать затекшую руку. «Никто никого не сожрал». Чувствительность возвращалась медленно. Предплечье под рукавом чуть ли не поскрипывало. Казалось, Петр массировал прикрытой мягкой тканью кожаный цилиндр. Так сильно задубели мышцы. «Ничего себе!» Мальчик задрал рукав. От сна не осталось и следа. Петр икнул. Изнутри рванулся вопль. Левая рука сильно изменилась. Кожа, прежде мягкая, бархатистая, с выгоревшим на солнце пушком волосинок, стала неестественно белой, плотной и гладкой, как у новенькой зимней перчатки. «Чего орешь?» В дверях спальни возникла Пома. Кукла на ходу затягивала синим шнуром косички на затылке. Петр показал ей руку и сипло выдавил. «Она кожаная!» Пома залезла по свисавшему одеялу на кровать и села рядом с мальчиком, изучая его руку. Рот шов кривился, то и дело раздавалось «Так-так, и однако-однако...» Петр сжал и разжал кожаный кулак. Пальцы подчинились. Затем мальчик согнул руку в локте и поводил ею перед собой. Она слушалась, как обычно. Издалека и не догадаешься, что не живая. «Будь тут Джуд, я сказала бы, мы скоро сроднимся», — сообщила Пома и пощелкала по деревянным ногтям Петра жгутиками. «Это ненормально», — он поежился. «Почему?» — удивилась Пома. «Разве куклы — это ненормально? Я-то мальчик. И я раньше могла быть девочкой». Пома разгладила красное платье. Петр прикрыл глаза и представил малышку с тугими рыжими косичками. Вот она устраивает чаепитие с игрушками и кормит с ложечки плюшевого мишку. А вот ее тельце и ноги покрываются грубым плетением ткани, руки худеют и вытягиваются бечевками. Пальцы скручиваются жгутиками. Голова округляется. Игла пришивает глаза, намечает нос и рот, шов растягивается в улыбке. «Бррр!» Мальчик вздрогнул и свесил ноги с кровати. Они, к счастью, были в порядке. «Послушай-ка, Пома, давай для начала разберемся, где мы, а потом уже подумаем, что здесь происходит». Петр глянул в окно. «Мы ведь на маяке? Заберемся наверх. Оттуда наверняка видно окрестности». Пома покивала. Пробежав по одеялу, она залезла на изголовье кровати и соскочила на подоконник. Косички пружинисто подпрыгнули, пуговицы рук бодро бряцнули. На подоконнике стоял латунный цилиндр, сужающийся кверху. Кукла опрокинула его и подкатила к мальчику. «Пригодится», — объявила она. «Зрительная труба». Петр взял цилиндр за концы и потянул. В разложенном виде труба была длиной с его руку. «Отлично! Я оденусь и пойдем!» Одежда за ночь высохла. Мальчик натянул футболку, штаны, обулся и застегнул куртку, грустно отметив дыру на рукаве. Порвал в бухте. Все просолилось и пропахло водорослями. Но не идти же в рубашке-ночнушке. Петр с Помой вышли в прихожую маяка. Лестница наверх закручивалась внутри башни тугой спиралью. Ступеньки были не широкими, но высокими, каждая Петру по колено, а Поме — вровень с макушкой. Пома с намеком подергала мальчика за штанину, и он поднял куклу себе на плечо. Путь к фонарю оказался высотой в 99 ступенек. Мальчику приходилось постоянно задирать колени. Он быстро запыхался и пару раз присаживался отдохнуть. Петру хотелось вырасти и обрести длинные сильные ноги, а не притворяться гномом, забредшим на великаний маяк. «Не торопись!» — подбадривала Пома. «Потихоньку, полегоньку». Полегоньку и потихоньку они добрались до двери в конце лестницы. Мальчик потянул створку на себя и вышел на площадку. В центре сиял гранями стеклянный фонарь, разбрасывая вокруг радужные стайки бликов. Ветер растрепал Петру волосы, заиграл с косичками Помы. Мальчик вдохнул полной грудью, подошел к отражению и выпалил: «Ух ты!» Он зачарованно двинулся вдоль деревянных перил, покрытых резьбой в виде звезд и геометрических фигур, и осматривал окрестности через зрительную трубу. «Море, море, море!» Серо-синее полотно с гребешками волн набегало от горизонта, обволакивая зеленые берега сетями пены. Там баржа, севшая на мель и наверняка ставшая приютом для рыб. Тут берег, скалящийся утесами и щерящийся провалами бухт. Вон холмы, поросшие редким лесом и уходящие в сиреневую даль. Мальчик дал кукле взглянуть в трубу. «Пома, мы на острове». «На острове», — Пома поерзала у него на плече. «Как считаешь, мы местные или приплыли на лодке?» «Не знаю. В бухте было много обломков». Петр снова взял трубу. «Дома! Там деревня, Пома!» По острову велась узкая темная речка. В одном месте над ней горбился мостик, а сразу за ним, на пляже, виднелась горстка кривобоких домишек. Между ними двигались крохотные фигуры. Возились у каких-то конструкций, собирали что-то вдоль берега, отдыхали на камнях и на песке. «Деревня? Человечки?» Кукла опустила голову и задумалась. «Петя, ты только сейчас не реши про меня плохо!» «А?» — не понял мальчик. «Тебе надо бежать отсюда!» — выпалила Пома. «С маяка?» «Нет, вообще отсюда, с острова. Я ничего не помню, но чувствую, что нас здесь быть не должно. И со мной, и с тобой случится что-то очень, очень плохое, если мы останемся. Тут чувствую». Пома постучала себя жгутиками по груди. Мальчик покосился на свою левую руку, куда уж хуже, и не стал спорить. «В деревне наверняка есть лодка». Он решительно схлопнул зрительную трубу. «На лодке и уплывем с острова». «Тогда надо сложить вещи в дорогу», — сказала Пома. «Позаимствуем кое-что у смотрителя». «Брать чужое нехорошо», — возразил Петр. «Ты прав, но нам нужно. Оставим записку с извинениями, ладно?» Петр неуверенно кивнул, и Пома деловито потерла друг от друга пальцы жгутики, предвкушая сборы. Мальчик с куклой вернулись вниз и принялись опять исследовать комнаты. Почти сразу Пома принесла компас. Петр положил его на ладонь, глядя на бесцельно вертевшуюся стрелку. «Пригодится или нет?» Шевельнулось неясное воспоминание. «Стрелка всегда указывает на север», — прозвучал в памяти собственный голос. Петр кому-то уже однажды объяснял, как пользоваться компасом. Или все-таки учили его самого? В висках неприятно застучало. Мальчик помотал головой. «Неисправен», — разочарованно протянул он. «А может, просто тут не работает? Возьмем с собой и проверим в другом месте. Ты не находила сумку? И захвати спички. Пригодились бы топорик, веревка, что еще?» «Сухари, орехи и вода», — сообразила Пома. «Топорика нет, но есть небольшой складной нож. Нужен?» «Нужен», — подтвердил Петр. Он нашел в прикроватной тумбочке иголку и катушку ниток и положил их в карман, чтобы на привале заштопать куртку. Больше ничего полезного не обнаружилось. Внимание мальчика привлек разве что старинный пищий набор. Серебряная чернильница в виде кораллового дерева и потертая перьевая ручка. Петр не стал его трогать, только полюбовался. «Личные вещи, — подумал мальчик, — в дороге не пригодятся. Да и зачем лишний раз брать чужое? Просто красивые». В последний раз, обойдя жилище смотрителя и оставив записку с искренними извинениями, Петр поднял с пола набитую помой тканевую сумку и неуверенно потоптался на месте. Пора было прощаться с маяком, но мальчик не знал, что сказать. Кукла тоже не знала, и они ушли молча. Маяк мигал фонарем гостям вслед, словно провожая. И только отойдя шагов на 100, Петр кое-что придумал. Он обернулся и помахал полосатой башне. «Спасибо за помощь! До свидания!»